Глава 394. 9 башен. Внизу, под килем нашего воздушного парусника, привольно раскинулась долина. Неправдоподобный, почти наглый шрам сочной зелени на сером, словно изъеденном проказой теле кровавой пустоши. Река Ис, извиваясь в глубине ущелья, блестела под тусклым светом ока вечности, точно ртутная змея, а по ее бокам, словно испуганные дети, жались друг к другу изумрудные поля и темные вековые рощи. Это был мир почти нормальный. Почти. Потому что всю эту обманчивую пасторальную картину венчала цитадель. Венчала так, как венец из гвоздей венчает голову мученика. Замок Девять Башен короновал вершину одинокого пика, подобно гнилому клыку в челюсти мертвого великана. Он не украшал пейзаж, он властвовал над ним. Он доминировал, он угнетал, демонстрируя всей долине, кто здесь собирает дань. Я стоял на капитанском мостике, вглядываясь в эти укрепления цвета янтаря. Ветер, ворвавшийся в открытую рубку, трепал расстегнутые полы моего френча и ворот рубахи. Но я его не замечал. Мой взгляд был прикован к этому каменному чудовищу. 800 метров отвесной скалы. Единственная дорога, вьющаяся по склону узким, коварным серпантином. Идеальная позиция для стрелков, настоящий тир. Любой безумец, решившийся на штурм земли, не прошел бы и трети пути, прежде чем превратился бы в кровавое месиво на камнях. Крепость Вандербасов была не просто крепостью, нет. Она была материализовавшимся параноидальным произведением гения фортификации, памятником страху и жестокости. Но меня волновали не стены, не башни и не бойницы. Меня волновали те, кто томился за ними. Мои легионеры. Люди из отряда, носившего гордое и нелепое имя. Дохлые единороги. В тот миг я отчетливо до боли в висках видел их лица. Я помнил смех рыжего весельчака Гарри, который перед атакой на ургов выскочил на бруствер и, хохоча, тряс перед вражескими рядами своим мужским хозяйством, а после показал им голый зад. Помнил сурового, немногословного Брогана, который чистил свою револьверную винтовку с такой нежностью, с какой иной любовник ласкает свою возлюбленную. Я помнил их всех. Кого-то лучше, кого-то хуже, но всех до единого. Они все однажды доверились мне. Они шли за мной в огонь боя и на абордаж вражеских кораблей. И теперь они гнили в сырых казематах этого выродка, этого ублюдка Вандербаса, ожидая децимации, которую никто из них не заслужил. Децимация — это не просто смерть. Это было нечто худшее. Это было унижение духа, ритуальное попрание боевого братства, превращение воинов в запачканных кровью палачей. Я не мог этого допустить. Это был уже не вопрос тактики или стратегии. Это был вопрос чести. Вопрос того, имею ли я вообще право дышать этим воздухом, пока они там, внизу, ждут своей позорной смерти. Мой долг был там, за этими неприступными стенами. Мой кровный долг. «Красиво, не правда ли?» Тихий мелодичный голос Ами вырвал меня из мрачного оцепенения. Она подошла и встала рядом со мной, как тень. Ее темно-серая кожа казалась почти черной в резких тенях от парусов, а ее чуть раскосые агатовые глаза, задумчиво, без всякого выражения, смотрели на замок. В этом взгляде не было ни страха, ни ненависти, лишь древняя вселенская печаль. «Когда-то это место называлось иначе», — продолжила она так же тихо. «Это была резиденция ханов долины, моих предков». Я медленно повернул голову и посмотрел на степнячку. Ее слова повисли в воздухе мостика, тяжелые, как надгробные плиты. В них не было ни капли горечи, ни обиды, только сухая, бесстрастная констатация факта, словно она зачитывала страницу из древней исторической хроники. «Что случилось?» — спросил я, хотя и догадывался об ответе. В единстве многие истории имели похожий кровавый конец. «Война!» — она произнесла это слово так, будто говорила о погоде или о смене времен года. Фатальная, бесстрастная неизбежность. Она равнодушно пожала плечами, и в этом простом жесте была вся философия единства и восхождения. «Что же еще случается в единстве? Была битва с аркадонцами. Мы проиграли. Вандербасы получили замок через несколько поколений за какие-то заслуги. А мой народ был вытеснен отсюда, изгнан, как стая шелудивых мабланов, на великие соляные равнины. Мы стали пастухами кархов. Мы приспособились к миру без света, к вечной, подползающей из земель тьмы, угрозе. Мы выжили». Она говорила о своем народе, и я видел ее отражение в ней. Суровые, гордые потомки древней расы Кел, смешавшиеся с другими народами, но сохранившие в своей крови характерные черты предков. Об этом красноречиво говорили чуть заостренные уши, вытянутые, почти нечеловечески грациозные пропорции тела. Ее волосы, цвета вороного крыла, были собраны в одну тугую тяжелую косу. И в самой ее неподвижности, в том, как она стояла, не шелохнувшись на ветру, была сила, выкованная в безжалостных печах соляных равнин. «Народ великих равнин, они едины?» — спросил я, хотя уже понимал всю тщетность этого вопроса в расколотом на мириады осколков единстве. Она снова пожала плечами, и в ее голосе, когда она продолжила, зазвенели стальные отчетливые нотки. «Мы не единый этнос. Мы — сообщество тайпов или кланов, как сказали бы вы. У каждого свои традиции, свои законы, свои кровные обиды. Но мы помним, кто мы. Мы потомки тех, кто отказался уйти в вечность вместе с остальными кел, когда мир трещал по швам. Женщины у нас славятся красотой, но еще больше – скверным характером». Тонкие губы тронула кривая хищная усмешка. «Потому что мы сами выбираем себе мужей, и ни одна дочь степей не остановит свой выбор на том, кто недостоин держать стремя ее карха». Я усмехнулся ей в ответ. Пока все сходилось. Она тоже усмехнулась. На этот раз свободнее. Но юмора в этой усмешке по-прежнему не было. Был вызов. Было предупреждение. «Нас считают дикарями». Она обвела взглядом зеленую мирную долину внизу. И взгляд этот был взглядом изгнанницы, смотрящей на украденный рай. «Грабителями. Говорят, что нас изгнали за то, что мы не поддержали остальных в великой войне с червями за иго древа Джакаранда. Может и так. В степи случается всякое. Истории там пишутся не чернилами, а кровью. Мы встречаем враждебностью любого чужака, кто ступает на нашу землю. Потому что вся земля, до последнего камня, наша. И любой бой с нами опасен. Мы знаем местность, как свои пять пальцев. Мы носим доспехи из найткожи и хитина камнеедов. Наши клинки выкованы из зердина и лунного камня. И они поют в бою. Наши руны сильны». Я слушал ее и видел перед собой не просто женщину-воина. Я видел живое, дышащее свидетельство всей трагической, кровавой истории единства. Потомка великого народа, ставшего изгоем. Выжившие, но не ожесточившиеся. Народ, который не прощал слабости ни себе, ни тем более другим. «История – прекрасный, хотя и жестокий учитель, Ами», – сказал я, возвращая ее и себя из туманных глубин прошлого в наше, не менее неопределенное настоящее. «Но сейчас мне нужен урок не истории, а архитектуры. Что ты знаешь об укреплениях этого замка?» Она вздрогнула так, словно ледяная игла вонзилась ей под лопатку. Ее отсутствующий, обращенный вглубь веков взгляд, мгновенно сфокусировался, вернулся из призрачных чертогов прошлого в настоящее. Он снова стал острым, как клинок кочевника, цепким и смертельно опасным. «Этот замок строили поколениями», — заговорила она. В ее голосе уже не было и тени былой меланхолии, лишь сухой деловитый холод. «Девять толстых приземистых башен, слепых и глухих, плотно прижатых друг к другу. Они почти не имеют окон, выходящих наружу. Основная ее защита — это сама высота, этот дьявольский серпантин. Стены сложены из драгоценного лиора. Этот камень не расколоть. Пробить стены почти невозможно». «Нам и не нужно их пробивать». Я поднял к лицу монокуляр, наводя его на самую высокую башню, где на ветру лениво полоскался черный флаг с серебряной короной. «Враг, который пытается захватить этот замок земли, идиот. А мы не идиоты. Они думали о полчищах, лезущих по склону, об осадных машинах, о таранных ударах. Они не думали о тех, кто приходит с неба». Ами проследила за направлением моего взгляда. Ее лицо оставалось бесстрастным. Но я почувствовал, как напряглись ее плечи. «Воздушная атака с Дрейка?» В ее голосе прозвучал не вопрос, а скорее констатация безумия. «Кир, у них наверняка есть что-то против угрозы с небес. Нас могут сбить еще на подлете, и мы рассыплемся по этим скалам горстью обгоревших костей». «Не вижу пока никаких зенитных батарей». Я опустил монокуляр и повернулся к ней, вглядываясь в ее непроницаемое лицо. «А если мы пойдем не днем, а ночью, или под прикрытием песчаной бури? Высаживаем штурмовую группу, и дело в шляпе. Нам не нужна долгая осада. Нужен лишь один точный хирургический удар. Иначе они могут убить легионеров». Напряжение, до этого витавшее в воздухе незримым туманом, сгустилось между нами. Стало почти осязаемо, как заряженный статикой воздух перед грозой. Она смотрела на меня. В ее темных, как ночная степь, глазах я видел не только сомнения, но и тот дикий, хищный азарт воина, который просыпается перед смертельно опасной охотой. Она понимала весь риск. Понимала, что это чистейшей воды самоубийственная авантюра, балансирующая на лезвии бритвы. Но она также видела, что другого пути у нас нет. Замок Девять Башен стоял перед нами, как вызов всем и каждому, как нерушимая стена между нами и нашей целью. И за этой стеной моих людей ждала позорная смерть. А значит, мы должны быть тем самым тараном, который эту стену проломит.